Глаза земли. К самому вечеру так стихло, что листок на березе не шевелился. Под гремячей горой, на дороге, все куда-то идет и идет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милой, что-нибудь смешно на людях поцеловал бы. Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на гремячую гору. Почти с каждой подводы бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена, и что ему до 6 недель не пришлось дождаться, женился, и никак иначе нельзя, 6 человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей 40, ему 60, у нее же у Марьи телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетела «Телушка!». И вот до чего, наконец, стихло, что Сурева за 7 верст было явственно слышно, как ревел водяной бык. А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье, и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины воды были так отчетливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику: «Что ты бессовестный делаешь? В глаза матери». Значит, она думала, что озеро — это глаза матери земли. Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом. «Конечно, земли», — сказала она, а потом это же и на человека переводит. Если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверное, это ее ребенок помочился в воду. Так у Берендеев распадается древний культ. Поэтическое воззрение о глазах Матери Земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остается лишь суеверие. Невозможно было этой ароматной ночью уснуть. Всю ночь глаза Матери Земли не закрывались.